Глава 11. Прежде чем смертельно усталым свалиться в постель, я позвонил в службу поручений. Вайс мог услышать, что я его ищу, и попытаться связаться со мной. Напрасная надежда. Вайс не звонил, зато звонила некая дама. Один раз ни имени, ни номера. Я поставил будильник на час и упал в постель. Подумал о безымянной даме, но недолго. Марта назвала бы себя. Потом я подумал о Вайсе. Где он скрывается? Каково ему чувствовать за спиной топот половины полиции Нью-Йорка? Кто-то где-то должен был ему помогать. Я уснул с мыслями о том, что за 25 тысяч долларов можно купить любую помощь. Меня разбудил телефон. Гудящая голова требовала, чтобы я поспал еще часок, но часы показывали почти полдень. Кое-как нащупав трубку, я пробормотал что-то похожее на «Алло». — «Мистер Форчун?» — спросил женский голос, низкий и гортанный. — «Полагаю, да», — ответил я. — «Дайте мне подумать. Вы занимаетесь убийством Джонатана Редфорда». — «Подождите у телефона», — крикнул я. Я сейчас вернусь. Я бросил трубку и помчался в ванную. Холодной водой кое-как прогнал из головы сон и остатки тумана от морфия. Потом вернулся в комнату, закурил и снова взял трубку. Кто у телефона? Я, Агнес Мур. Голос был тих и спокоен. Я хотела бы с вами поговорить. О гонораре договоримся. Так что же с Редфордом? Об этом мы поговорим. Приходите в дом номер 17 по 76-й Западной улице. Последний этаж. Она положила трубку. Я докурил до конца сигарету, затем принял душ и задал себе вопрос. Не нашел ли Вайс какой-то возможности связаться со мной? Кто-то где-то мог помочь ему спрятаться. Но я должен быть настороже и ни в коем случае не позволить себя заманить. Одевшись, я вышел из квартиры и зашагал к метро. Над парком у 72-й улицы висело тонкое покрывало влажной дымки, и в окрестных жилых домах, несмотря на дневное время, было включено освещение. В воздухе все еще пахло снегом, но стало уже теплее. Дом номер 17 по 76-й улице оказался строением из обычного бурого песчаника. Я позвонил, дверь заскрипела и впустила меня. Лестница была покрыта чистым ковром, облицованные деревом стены блестели. Я поднялся наверх. Дверь последней квартиры была выкрашена в черный цвет и снабжена медным дверным молотком. Я ударил один раз, она тотчас отворилась. «Входите, мистер Форчун». Она была выше среднего роста и одета в свободное кимоно, доходившее до пола. Темные волосы были короткими и кудрявыми, круглое лицо довольно мило. Ей было около 30, чуть больше или меньше, и она выглядела так, будто только что была под душем. Я вошел осторожно, готовый ко всему. «Пожалуйста, садитесь», — сказала она. Для нью-йоркского Вестсайда квартира была очень большой. Мебель подобрана со вкусом, дорогая, но странно безликая. Казалось, будто она была куплена вся сразу по принципу «упакуйте комнату и пришлите ко мне домой». Образцовая комната от хорошей фирмы без всяких безделушек, которые имеют обыкновение накапливаться со временем. Я сел. «Откуда вы знаете обо мне, мисс Мур?» «Во-первых, у меня есть друзья. Во-вторых, вас легко узнать». Она кивнула на мой пустой рукав. «Какие друзья? Может быть, Сэмми Вайс?» «Я не знаю Сэмми Вайса, а друзья не имеют значения». «Я хочу говорить об убийстве». «Этого недостаточно?» Ее низкий голос был глубоким и сильным. Он напомнил мне о других голосах — Мисти Даун, Дидре Фаллон, Морганы Редфорд. «Что вас связывает с Джонатаном Редфордом, мисс Мур?» «Многое», — ответила она и засмеялась. «Я была его приятельницей или любовницей, называйте это как хотите». Ее речь была грамотной, хотя она была не слишком знатного происхождения. Она говорила свободно, но в разговоре чувствовалась внутренняя жесткость человека, с которым судьба не всегда обходилась мягко. Теперь я понял, почему Джонатан Редфорд стал работать ночами и куда приводили его длительные деловые поездки в эту квартиру. «Вы занимаетесь чем-нибудь еще?» «Я зарабатываю на жизнь как актриса и сама содержу себя. Но Джонатан любил меня, а я любила его. Он обставил эту квартиру. Он сделал жизнь прекраснее для меня, а я для него. Удовлетворены?» «Удовлетворен. Но почему вы сделали из этого тайну? Ведь вы оба уже взрослые и свободные люди». «Не было тут ничего таинственного. Он виделся со мной украдкой только в тех случаях, когда его принуждали к этому деловые причины или семейные встречи здесь, в городе, или когда я здесь не жила. Мы встречались на несколько коротких счастливых часов. Когда он был свободен, или официально его не было в городе, и у меня было время, мы оставались здесь на неделю или дольше». «Почему вы не живете здесь постоянно? Муж?» Она достала сигарету из золотого ящичка, закурила, встала и подошла к домашнему бару. Она двигалась, словно паря в своем красном кимоно. Себе она налила Реми Мартин в коньячную рюмку и вопросительно взглянула на меня. Я кивнул. Она налила и мне, протянула мне рюмку и снова села. «Предпочитаю не говорить об этом. Я собираюсь вас нанять, чтобы найти убийцу Джонатана, а не для того, чтобы выслушивать историю моей жизни». «Мужья могут иметь отношение к таким делам, если речь идет о ревнивых типах». Она курила и пила. «Окей. Я вас избавлю от этой проблемы. У меня нет ни мужа, ни ревнивого друга. Я не живу здесь постоянно, так как у меня много знакомых мужчин, что необходимо для моей работы. Если бы они узнали о Джонатане, то не обращали бы на меня внимания. А в шоу-бизнесе у женщины дела идут лучше, если у нее есть уютный домашний очаг, где мужчины могут расслабиться». «А по какой причине скрывал это Джонатан? Чтобы прикрыть вас?» «Ради бога, конечно, нет. Он это делал только из-за своей семьи и деловых партнеров. Мы великолепно понимали друг друга, но каждый из нас жил своей собственной жизнью. Мы договорились нашу связь не афишировать. Он никогда меня не спрашивал, что я делаю, когда его нет здесь. Я, в свою очередь, считалась его проблемами. Я совсем не вписывалась в его светскую жизнь. Я могла бы сказать какому-нибудь сенатору, что он жулик, или при случае спросить посла, в самом ли деле его жена так же фригидна, как с виду. Почему вы хотите меня нанять?» «Его семейство будет занято его завещанием, потом похоронит его и забудет. Им безразлично, кто его убил. Семья продолжает жить. Но меня интересует убийца. Он не должен остаться безнаказанным. Впрочем, обо мне в завещании нет ни слова. Он оставил мне немало, но наличными. У меня не было причины его убивать. Утро понедельника я провела в своей другой квартире, только не смогу этого доказать. Я была там одна». «Ладно, — сказал я. — Копы, видимо, могут заподозрить вас в убийстве. Если вы хотите меня нанять, думаю, вам нужна будет другая версия». «Тут другое. некий Пол Барон пытается шантажировать Джонатана тем, что его племянник что-то натворил. Шантажировать? А не получить долг? Джонатан сказал шантажировать. Она допила свой коньяк. Его племянник был замешан в каких-то махинациях с девушками. Он устраивал свидания с ними богатых парней, своих знакомых. И за это получал деньги. У барона есть фотографии, расписки и показания свидетелей. Если эти подозрения подтвердятся, прекрасно. Версия с карточным долгом мне не нравилась с самого начала. Карточный долг мог действительно когда-то существовать, но он был лишь прикрытием куда более грязных дел. Так что слушал я ее со все возрастающим интересом. Джонатану предстояло платить. Или барон грозил заявить в полицию, продолжала она. Джонатан вскипел. Он сказал, что не станет даже разговаривать с бароном. Когда я видела его в последний раз, в субботу, он сказал только, что, по его мнению, Уолтер низко пал. Он должен был сказать и о другом, например, о чем был разговор с Полом Бароном. Как вы вообще познакомились с Редфордом? Я участвовала в одном телевизионном шоу вместе с Джорджем Эймсом, и там встретила Джонатана. Не упоминал ли Джонатан в связи с шантажом кого-либо, кроме барона? Нет, но ведь должны же существовать эти девушки, правда? И мне кажется, что племяннику и его подруге было что терять. Не упоминал ли Джонатан некоего Кармина Коста? Вы имеете в виду парня, чье заведение Джонатан закрыл в Норчестере? Верно, Уолтер там тоже околачивался. Говорил ли он еще что-нибудь о Коста? Был ли он на него зол? Нет, насколько мне известно. Прекрасно. Не могли бы вы теперь все-таки сказать, кто вас ко мне направил? Никто. Я немного наблюдала за квартирой Джонатана, увидела вас. Вас легко описать, и я выяснила, кто вы. Но я все еще работаю на Сэмми Вайса. Найдите убийцу. Большего мне не нужно. Она умолкла. Я заметил, как она из глубины большого кресла пристально уставилась на мою правую руку. Из его кресла, подумал я. В первый раз она дала волю чувствам, но тут же снова взяла себя в руки. Каков размер вашего гонорара? По ее собственным словам, Джонатан оставил ей немало. Потому я сказал, сотня в день плюс расходы, аванс на 3 дня. Она посмотрела на меня испытующе. Я догадался, что она находит эту сумму слишком высокой для такой мелкой сошки, как я. Но потом отошла к письменному столу и вернулась с 300-долларовыми банкнотами. Она хотела заполучить убийцу во что бы то ни стало, и не только это. «Сделайте так, чтобы я не фигурировала в деле», — сказала она. «Если смогу», — покачал я головой. И оставил ее одну с ее коньяком и креслом. В метро я почувствовал себя значительно лучше. Теперь у меня было $300, клиентка и довольно основательный мотив этого убийства. Деньги для родни Редфорда ничего не значили, но перспектива скандальной огласки, судебного процесса и тюремного заключения выглядела довольно убедительно. Только у всех Редфорда все еще было алиби. Пол Барон был мне как-то больше по вкусу в качестве убийцы. Теперь и у него был серьезный мотив. В конце концов, может быть, Джонатан хотел видеть барона, потому что намеревался заставить его повиноваться. Коста был прав. Джонатан обладал большой властью и рвался к еще большей. Пол Барон мог сообразить, что ухватил кусок больше, чем может проглотить, и подставил Вайса. Алиби барона было шатким. Обе его свидетельницы, вероятно, замешаны в шантаже. Всю дорогу до конторы я думал, что нужно позвонить Гатцу и поделиться новостями. Но не был уверен, достаточно ли у меня на руках козырей. Потому, усевшись, наконец, за письменный стол, я прежде всего позвонил в справочную телефонной службы поручений. Решительно это был счастливый день. В деле впервые появился просвет. Служба поручений зафиксировала телефонный звонок. Сэмми Вайс, наконец, объявился. Он хотел меня немедленно видеть и оставил адрес.